сразу выпрямилась на стуле. «Не плачь, мама. Выпей кофе. И не волнуйся. Я снова поставлю в квартире телефон». «Вот и хорошо», — мгновенно успокоившись и вытирая слезы, сказала старуха. «Ведь это так удобно, знаете. Во многих случаях без телефона не обойтись. Не правда ли, господин комиссар?» Санта-Мария встал, тихо попрощался с вдовой и вслед за синьориной Гарроне вышел в темную прихожую. Здесь, в тесноте, она вновь съежилась, поникла. Жертва судьбы, да и только. «Я вызову лифт. Сегодня он работает. Спасибо, не беспокойтесь, я спущусь сам. Если нам станут известны новые факты, мы сразу вам сообщим. Благодарю вас». Лишь когда он спустился на нижнюю лестничную площадку, он услышал, как тихо захлопнулась дверь. Эта машинальная, вошедшая в кровь и плоть, вежливость, след хорошего воспитания, потрясли Санта-Марию даже больше, чем жалкий вид квартиры и ее двух обитательниц. Пина Гарроне не была блондинкой и, очевидно, никогда не покупала и не носила брюк оранжевого или любого другого цвета. Но она ненавидела Ламберто Гарроне беспощадной злобной ненавистью человека, который когда-то любил старшего брата, восхищался им, верил в него. Верно, в минуты ярости и неосознанного протеста совершила она это безумство. При своем скромном достатке купила очень дорогие туфли, да вдобавок ярко-красные. Проверить ее алиби, кстати, невозможно. Она, по словам матери, провела тот вечер дома, слушая радио и перепечатывая на машинке чей-то диплом. Санта-Мария заглянул к владельцу табачной лавки. Побывал в трех ближайших барах. Все хорошо знали архитектора Гарроне. Не раз видели, как он звонил кому-то. Но в тот вечер, вечер золотого телефона, он звонил из другого места. «В этом году я собираюсь провести отпуск на Таити», — небрежно бросил парикмахер Тассо. Анна Карла, не поворачиваясь, вытаращила глаза и широко раскрыла рот. «О, не больше, не меньше!» Она увидела в зеркале, что Джанни Тассо с удовлетворением смотрит на ее изумленное лицо. «Для смены обстановки», — объяснил парикмахер с таким невозмутимым видом, словно он вместо привычной кока-колы заказал тамаринд. «Но это же очень далеко», — заметила Анна Карла. «Ну, на самолете не слишком», — ответил идущий в ногу с веком Джанни. Придя в себя от удивления, Анна Карла первым делом подумала, откуда у него столько денег. «Там чудесные места, просто сказочные», — пробормотала она. И тут ее осенило. «Да у нее, из ее сумочки он берет деньги. И из сумочек таких же кретинок, которые беспрестанно к нему бегают, потому что у них голова не в порядке». Она вспомнила о картине «Самсон и Далила» работы Гуидо Рени, висевшей в гостиной дяди Эммануэля, и решила сменить парикмахера. Вернее, не сменить. Ведь Джанни был в своем деле искусником, этого у него не отнимешь, но реже, много реже к нему наведываться. «Побывайте на Таити. Вас там ждут невероятные приключения», — сказала она. «Верно, путешествие будет любопытное», — согласился Джанни Тассо. Подумать только, он еще разыгрывает из себя невозмутимого англичанина, этот цирюльник. Хотя бы уж расцвел в улыбке, задрожал от счастья. Куда там? Больше всего боится показаться провинциальным. «Вас очень радует эта поездка, не так ли?» — с вызовом спросила она. «Ну, конечно, она обогатит меня новыми впечатлениями», — признал Джанни Тассо. «Представляете себе, Вы на подводной охоте, и вдруг находите множество жемчужин. С сияющим лицом сказала она. Одну я привезу вам. С улыбкой, скорее снисходительной, чем любезной, отвечал Джанни Тассо.